Глава 18. Особняк. После свадьбы мамы и Кости прошла неделя. Из бутик-отеля я уехала на следующий день вместе с Оксаной, которая, в отличие от меня, повеселилась на славу. Она отрывалась с каким-то мужчиной, тем самым депутатом, будто была молодой беззаботной девчонкой. И ночь провела в его номере, а утром, страдая от похмелья, повезла меня домой, как будто я не могла сама добраться. Но Оксана пообещала маме, что доставит меня до квартиры в целости и сохранности. Поэтому держала слово и вызвала такси. В этом плане она всегда была принципиальной. «Что у вас с тем милым пареньком?» – допытывалась Оксана в машине. «Обжимались?» «Мы просто танцевали», – ответила я, понимая, что она говорит про Сержа. «А зря. Надо было хотя бы петингом побаловаться. Неужели он тебя не завел?» Водитель, который нас вез, с удивлением взглянул на Оксану. Его явно удивляло, что она свободно говорит о вещах, которые другим кажутся постыдными. «Оксан, мы реально просто танцевали и ничего больше», — улыбнулась я, внезапно вспомнив, как по глупости сняла платье перед окном, не заметив на балконе напротив Сержа и Игната. «Хорошо, что на мне был лифчик, иначе бы эти двое стали невольными свидетелями моего стриптиза. А ведь я хотела и лифчик перед окном снять». «Хорошо, что Серж крикнул закрыть шторы». В голове появилась глупая фантазия. «Я раздеваюсь перед окном, а за мной наблюдает Игнат». И это его возбуждает. Меня будто током прошибло. Я ненормальная, раздумаю об этом. Ничего больше? А вот и зря ярко. Знаешь ли, секс полезен для здоровья. Для вашего тоже, перехватила Оксана в зеркале очередной озадаченный взгляд водителя. Что, я спорю, что ли? Пожал тот плечами. Просто странно, что мать дочери такое говорит. Мол, давай, дочурка, спи с первым встречным поперечным. Поправляй здоровье. Оксана довольно улыбнулась. Ей нравилось, когда нас с ней принимали за мать и дочь. Она действительно любила меня и относилась как к родной племяннице. Своих детей у Оксаны не было, и я знала, что это для нее болезненная тема. «Есть такая вещь, называется половое просвещение», – промурлыкала Оксана. «Оно как раз и нужно для того, чтобы сформировать правильное представление о взаимоотношениях мужчины и женщины, что, естественно, то не безобразно». «Звучит пошло», – поморщился водитель. «Только в вашей голове». Всю дорогу они спорили о том, нужно половое просвещение или нет. В итоге водитель набрался смелости и пригласил Оксану на свидание. Та мило его отшила, а мне сказала, вот старый кобелина, на пальце след от кольца, а все туда же, на свидание. «Тебя же это раньше не волновало?» – вырвалось у меня, но Оксана не обиделась, лишь погрозила мне пальцем. «Не моего ранга, мужчина!» «У меня депутат наклевывается. Холостой, между прочим. На кой мне женатый водила без копейки за душой?» — хмыкнула Оксана. Иногда ее прямолинейность меня поражала, но зато она всегда оставалась честной. Оксана пробыла со мной до вечера, после чего умчалась в спа-салон. Я осталась одна в нашей с мамой квартире и не могу сказать, что особо страдала от одиночества. Мама постоянно звонила по видеосвязи и показывала прекрасные виды то с пляжа, то из их роскошного люкса. Она обгорела в первый же день и со смехом рассказывала, как Костя всюду искал средства после загара, мазал ее, а потом пару дней в знак солидарности сидел с мамой в номере, выходя на пляж лишь вечером, когда солнце теряло свою силу. «Я тоже хочу на море», — вырвалось у меня однажды при виде лазурного побережья. Захотелось вдохнуть морской соленый воздух, подставить лицо южному солнцу и почувствовать кожей освежающий бриз. Это услышал Костя и пообещал, что все организует. «Ярослава, ты можешь просить все, что захочешь», — сказал он, обнимая маму. Костя тоже загорел и счастливо улыбался. «Ты ведь знаешь, мне будет приятно порадовать тебя». «Спасибо, все и так хорошо», — ответила я, смутившись. «Ты слишком скромная. У вас это семейное», — улыбнулся он и поцеловал маму в висок. «Я хочу, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Поэтому каждый месяц ты будешь получать деньги на карманные расходы, если не против. А если тебе что-то понадобится, только скажи, хорошо?» Он сдержал обещание. И в тот же вечер мне на карту пришла такая сумма, что я несколько раз перепроверила ее, не понимая, почему так много ноликов. Может быть, мне кажется, но нет, мне не казалось. Костя действительно отправил мне деньги на карманные расходы, и только тогда я впервые ощутила, насколько у него большие возможности, если такие огромные суммы он считает карманными расходами. И сколько в таком случае получает его родной сын? Хотя, наверное, Игнату все мало. Он привык жить в роскоши, ни в чем не нуждаясь. И то, что мне казалось баснословными деньгами, для него было копейками. Также мне часто писал Макс. Звал на свидание, а я мягко отказывала. Не хотелось его обижать и говорить, что он мне не понравился, поэтому я все время была для него занята. Может быть, он и понимал что-то, но писать не переставал. А еще ко мне несколько раз приезжала с ночевками Стеша, и с ней мы обсуждали наши истории, планы на будущее и парней. Стеша очень нравился Серж, она постоянно о нем говорила. Правда, когда узнала, что мы танцевали, завздыхала. «Тоже хочу с ним потанцевать», — сказала она грустно, сидя на диване рядом со мной. «Мы можем это устроить», — улыбнулась я. «Как? Как-нибудь. Я приглашу его к себе на день рождения, например, и...» «Заставлю?» — скептически перебила меня подруга. «Приставишь нож к его горлу и велишь танцуй с этой уродкой?» Я нахмурилась. Не любила, когда она так говорила о себе. Мне хотелось одновременно дать ей подзатыльник и обнять. Но в итоге я просто просила не говорить глупостей. А она пожимала плечами и выдавала, что это не глупости, а правда жизни. Серж стал для Стеши кем-то вроде принца Эрика для Ариэль. Этакой недосягаемой романтической мечтой. Идеальным парнем в белоснежной рубашке и со слепительной улыбкой. Диснеевская русалочка была самым любимым мультиком Стеши. И, если честно, они казались мне похожими. Обе рыжеволосые, любопытные, склонные к исследованиям, в чем-то наивные, но искренние, храбрые и верные. А еще они обе мечтали измениться. Ариэль хотела получить ноги вместо хвоста, а Стеша стать стройной. Иногда я думала, ради желаемого Ариэль отдала свой прекрасный голос. Чем же должна пожертвовать моя подруга? Я переживала за нее, хотя и старалась не показывать это. Но чем помочь, кроме поддержки, не знала. Я любила ее такой, какой она была, и мне было жаль, что Стеша не видит своих достоинств, зациклившись на том, что считает недостатками. Поначалу подруга часто спрашивала меня о Елецком, но я не хотела говорить о нем. Сухо поведала о том, что произошло на свадьбе, и дала понять, что он теперь для меня табу. Стеша поняла меня, я была благодарна ей за это. Я запретила самой себе думать об Игнате, и у меня это почти получалось. Правда, он продолжал сниться мне и делать такие вещи, от которых я могла застонать прямо во сне. Это случилось, когда Стеша ночевала у меня. И она посреди ночи зашла ко мне в комнату, думая, что мне снится кошмар, хотя снилось мне совсем другое. То, как Елецкий срывает с меня одежду, и пуговицы, разлетаясь, осыпаются на пол. И начинает трогать между ног так, что внутри все сжимается от сладкого предвкушения. «Ты в порядке?» – испуганно спросила Стеша, касаясь моего плеча. «А, почти», – пробормотала я, открывая глаза. «Этот придурок не оставляет меня в покое даже во сне». Стеша мигом все поняла и залилась смехом. А я обиженно отвернулась к стене, надеясь, что Елецкий больше не станет меня тревожить во снах. «Яр, ты в курсе, что по Фрейду сны – это проекция вытесненных или нереализованных желаний, в том числе сексуальных?» – вкрадчиво спросила подруга. В ее голосе слышался явный намек. «По Фрейду все связано с сексом», – отмахнулась я в глубине души, понимая, что подруга права. В один из вечеров я из любопытства залезла на страничку к Алексе и, разумеется, нашла у нее фото с Игнатом. Он небрежно обнимал ее, а она касалась губами его гладко выбритой щеки. «Мой мальчик», – так был подписан этот снимок. Я в который раз вспомнила, как она лапала Елецкого, как они ушли, видимо, чтобы Алекса удовлетворила его, и мне стало противно. А он ведь после этого хотел, чтобы я его поцеловала. Как Игнат вообще это представлял? Сначала он целует одну, через несколько часов другую. Наверное, он и спит со всеми подряд. Ему плевать на честь и верность. К Игнату на страничку я тоже зашла. Куча подписчиков, лайков и комментариев. Только вот фотографий мало. Хотя недавно он все-таки выложил одну. Это было странное селфи, сфотографированная лишь нижняя часть лица, плечи и частично обнаженная грудь, на которую падала тень. Игнат сжимал шею рукой, и видно было, как выделяются под загорелой кожей вены. На указателем пальца сияет кольцо. Крепкое запястье обхватывает браслет. Первое, о чем я подумала, глядя на этот снимок, было, какие у него ключицы, выступающие, сексуальные. У него было сильное тело. Но ямочки над ключицами делали Игната чуть более беззащитным, чем он был на самом деле. Глядя на них, я ощутила острое желание поцеловать его в шею, почувствовать губами, как бьется пульс под тонкой загорелой кожей, провести кончиком языка по выпирающим ключицам, осторожно прикусить зубами плечо. Представляя это, я откинулась спиной на кровать, чувствуя, как начинает закипать кровь. Это было ненормально, чувствовать столько всего к такому, как он, Игнат Елецкий. И в эти мгновения... Я ненавидела себя больше, чем его самого. Когда мама и Костя, оба посвежевшие и загоревшие, вернулись после медового месяца, встал вопрос, который уже некоторое время меня беспокоил. Костя хотел, чтобы мы жили вместе в его загородном доме, как настоящая семья. Нет, он не говорил этих громких слов про настоящую семью. Был человеком дела, а не слова. Но подразумевалось именно это. Костя, приехав в нашу квартиру вместе с мамой и сидя на кухне за чаем, сказал, что будет рад, если я перееду в новый дом, который находится в закрытом коттеджном поселке за чертой города. Там, на берегу реки, жили самые влиятельные люди города – политики и бизнесмены. А простым смертным вход туда был закрыт. Поселок отлично охраняли. Я понимала Костю, он хотел, чтобы мама после свадьбы жила с ним, а не разрывалась между мужем и дочерью. Он знал, что она не сможет оставить меня одну, хотя я уже была достаточно взрослой девочкой. «Не хочу давить на тебя, Ярослава, но это прекрасный дом, большой, теплый, уютный, для большой дружной семьи. Построен по специальному проекту испанского архитектора. А дизайном занимался один из лучших спецов в своей области. Участок огромный, соседей не видно и не слышно. Всюду лес, воздух отличный. Тебе там понравится. И места для всех хватит. Ты сможешь приглашать друзей. В город тебя всегда отвезет личный водитель. Или сама учись ездить, и я без вопросов куплю тебе любую машину. Ну, как ты смотришь на переезд? Я беспомощно взглянула на маму и по ее слегка виноватому взгляду поняла, что она поддерживает Костю. Ее глаза словно говорили: «Это будет для нас лучшим решением». «А как же я буду ездить на учебу?» – привела я весомый аргумент. «Академгородок рядом, на машине 15 минут», – улыбнулся Костя. «Водитель быстро тебя доставит, никаких пробок». «Ты всегда сможешь остаться здесь, в этой квартире», – добавила мама. «Просто мы с Костей хотим, чтобы ты не чувствовала себя брошенной». «Верно». Кивнул Костя, и они с мамой обменялись понимающими взглядами. «Для нас важно показать своим детям нашу любовь». Тогда я не обратила внимания на эти слова. Пыталась понять, как лучше поступить. «У тебя будет прекрасная комната с видом на реку», — вынул туз из рукава отчим. «Хорошо», — наконец согласилась я. «Перееду. Но иногда буду оставаться здесь, хорошо?» «Хорошо, моя милая», — обрадовалась мама и погладила меня по голове, как маленькую. «Тогда позволь завтра пригласить тебя в твой будущий дом», — сказал Костя. «Твоя комната будет готова. Надеюсь, для тебя это станет приятным сюрпризом. Собери вещи». Это действительно стало сюрпризом, но не самым приятным. Я бы сказала, ошеломляющим. Если бы я знала, что и кто меня ждет, то отказалась бы от предложения жить вместе. Но пути назад уже не было. На следующий день за мной мамой, которая осталась ночевать в квартире, заехала машина с водителем. С его помощью мы загрузили чемоданы и направились в коттеджный поселок. На въезде, представляющем собой арку с названием поселка, нас остановила любезная охрана и проверила документы, и только потом пропустила за ворота. Мы неспешно поехали по дороге, почти не видя домов. Они прятались в глубине участков, за высокими соснами. Но даже глядя на них издалека, я понимала, что это богатые особняки. Дом Кости находился на берегу реки. Двухэтажный, величественный, благородный. Отделанный натуральным светлым камнем фасад, темная крыша, панорамные окна, балкончики, даже колонны. Не дом, даже не особняк, а настоящая загородная резиденция. Уже стемнело, в окнах загорелись теплые огни, включилась художественная подсветка фасада и зажглись яркие фонари по всему периметру участка. Я вышла из машины, зачарованно глядя на здание, и в памяти всплыло детское воспоминание. Когда мы еще жили с монстром, мне отчаянно хотелось кукольный домик для Барби, красивый и уютный. Особняк Кости очень сильно напоминал тот самый, так и не купленный девочке Яре домик. Безумно хотелось поскорее попасть внутрь и осмотреться. Почему-то я была уверена, что... мне там понравится. «Девочки, приветствую!» Костя появился в сопровождении нескольких человек, которые, судя по всему, входили в обслуживающий персонал. «Лена, Ярослава, добро пожаловать домой. Позвольте вас проводить, я все покажу». Его глаза сияли, и я поняла, насколько для Кости важно иметь свой дом, наполненный уютом. Не просто место, где можно отдохнуть, а крепость, в которой можно расслабиться и провести время с близкими людьми. Переглядываясь с мамой, мы зашли в особняк. Сначала оказались в просторной прихожей, из которой можно было попасть в гардеробную и гостевые санузлы, а затем вошли в холл. В таком холле без труда смогла бы поместиться целая квартира. Высокие потолки, светлые стены, пол из белоснежного мрамора, широкая лестница с витыми перилами, ведущая на второй этаж. Никакой вычурности, вульгарной роскоши и безвкусицы вроде позолоты, лепнины и статуй. Все стильно, современно и приятно глазу. Много пространства и света. Из холла можно было попасть в столовую и гостиную, центром которой был чудесный камин. Также на первом этаже располагались кабинет Кости, кухня, бар, кинотеатр и несколько комнат для персонала. Всего я и не запомнила. На втором этаже находились библиотека и несколько спален, каждая из которых была оборудована собственной гардеробной и санузлом. А на цокольном этаже, на который мы еще не спускались, располагались спортивный зал, спа, хамам, винная комната и даже холодильная камера для меха. Я даже не знала, что такие существуют, и когда Костя сказал маме, что ее меха будут храниться в этой самой специальной камере, едва не закашлялась от неожиданности. Впрочем, мама тоже была поражена. «Кость, я ношу только искусственный мех», — сказала она, явно торопев. «Мне животных жалко. Может быть, уберем?» «Костя, зачем нам столько всего? Здесь же потеряться можно». «Глупая моя», — отозвался с нежностью отчим и поцеловал ее в щеку. «Это идеальный дом для моей идеальной женщины. Идем смотреть нашу спальню. Или сначала заглянем в комнату Ярославы?» Восторженные и в то же время растерянные, мы с мамой направились следом за Костей на второй этаж. Сложно было поверить, что люди могут жить в таком чудесном месте, в такой роскоши, в таком достатке. Нет, благодаря маме я не знала бед. Она обеспечивала меня всем, чем нужно. И даже больше. Но размах этого огромного строения впечатлял. Я прекрасно понимала, сколько денег было потрачено на покупку земли, строительство дома и дизайн. Целое состояние. Мы поднялись по лестнице и оказались еще в одном холле, в который выходили двери комнат. Костя направился было вперед, но тут дверь одной из спален резко распахнулась, и оттуда с мрачно отсутствующим видом вышел Игнат. Но стоило ему нас увидеть, как в его глазах мелькнуло знакомое мне отвращение. «Боже, а он-то что здесь делает?» И я почти сразу поняла. «Игнат будет жить здесь, так же, как и я». «Освоился?» — спросил Костя, подходя к сыну. «Поздоровайся с Леной и Ярославой». Еще один колючий, пронзающий насквозь взгляд и холодная... «Добрый вечер». «Привет, Игнат», — радушно улыбнулась ему мама. «Рада тебя видеть». «Не могу сказать, что это взаимно», — оскалился он. «Игнат», — одернул его отец. «Что, проявляй уважение». «Ты забыл, о чем мы с тобой говорили? Теперь мы все члены одной семьи». В голосе Кости слышалось предупреждение. «Моей семьи больше нет, пап. Ты, кажется, забыл, что она разрушилась». Едко улыбнулся Игнат и посмотрел на маму так выразительно, что всем стало понятно. Разрушилась из-за нее. Мама смутилась, а Костя нахмурился. «Отойдем на пару слов», — велел он сыну, и они пошли вниз. «Мам, он тоже будет тут жить?» — испуганно спросила я маму. «Да», — кивнула она. «Всего лишь одно слово, а у меня на душе появился такой груз, что стало трудно дышать. Но, мама, зачем? Костя не хочет оставлять сына одного», — шепотом ответила мама. «Чувствует перед ним вину. Мы решили, что наши дети будут жить с нами. И ты, и он». «А раньше вы этого сказать мне не могли?» — не выдержала я. «Не хочу жить с ним под одной крышей, понимаешь?» «Почему, дочка?» «Да он же отвратительный!» — повторила я почти с отчаянием. «На самом деле, правда была в другом. Я слишком сильно боялась своих чувств к нему. Что произойдет, если Елецкий все время будет находиться так близко?» «Яра, ты чего?» – нахмурилась мама. «Мам, ну правда, я не хочу жить с ним в одном доме». «А придется», – раздался за нашими спинами голос Игната. Тихий, но какой-то зловещий. Он, видимо, снова зачем-то решил подняться, оставив отца внизу. У меня по спине побежали мурашки. Черт, он все слышал. Все, что я говорила. Я почувствовала себя виноватой. «Думаешь, сможешь от меня избавиться?» — спросил Игнат. «Нет, детка, будем жить вместе, одной большой дружной семьей». С этими словами он скрылся за дверью своей комнаты. И я поняла, что Игнат поднялся так быстро, потому что не захотел выслушать отца. И что мне теперь делать?